الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, продолжаем, братья и сестры, наши уроки, которые мы назвали «Манхадж имамов ислама в вопросах личного такфира». И в прошлый раз у нас было вступление, и сейчас мы начнем аргументацию на отсутствие оправдания по невежеству и по ошибочному пониманию и таклиду тому человеку, который до кого дошло пророчество, до кого дошел Куран. И мы пойдем по порядку, приведем доводы из Курана, приведем доводы из книги Аллаха, потом приведем доводы из Сунны и приведем слова ученых мусульман, утверждая эту основу, слова саляфов. И что касается доводов из книги Аллаха, свят он и велик, то они, их очень много, и их невозможно все привести, потому что практически весь Куран, огромное количество аятов указывает на это ясным указанием. Но мы приведем самые известные, которыми аргументировали имамы религии. И, значит, первая категория аятов – это аяты, в которых указывается на то, что довод устанавливается с выведением посланников. Именно с выведением посланников, что Всевышний Аллах посылает к людям посланника, а затем уверуют они в него или нет, будут они искать истину или нет. Это уже их забота. И ни в одном аяте Всевышний Аллах не сказал, что посланник должен прийти к каждому в дом и его уговаривать, и еще что-то. Нет, Всевышний Аллах посылает посланника, и кто следует за ним, тот входит в рай, а кто не следует за ним, тот входит в огонь. И первый довод наш, это аят из суры Алисра. Сказал Всевышний Аллах: «Ва макунна муаззибина хатта набаса расуля». И многие, возможно, мы никогда не наказывали, не послав посланника. И многие, возможно, удивятся, потому что этот аят обычно берут в довод те, которые оправдывают. Однако, как говорил шейх Улислам бен Таймия, во всяком доводе, которым аргументирует приверженец нововведений, аргумент против них самих. И Всевышний Аллах в этом аяте объяснил, что наказание установлено на биаса. Да, то есть Всевышний Аллах в этом аяте остановил наказание на биаса, на выведении посланника, на посылании посланника, разделив между тем, что кобляль биаса, то есть до посылания посланника, и бадаль биаса, частицей хатта. Частица хатта, она разделяет то, что до нее, от того, что после нее, как это известно в арабском языке. То есть суть, что наказание Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, он остановил на посылании посланника. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк Мухаммад, был послан как худжа, довод над всем человечеством. И после посылания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отрезано полностью оправдание, установлен довод над всем человечеством, над всем, кто что-либо о нем слышал. Говорит имам, приведем некоторые слова ученых, говорит имам Хамд ибн Маамар, это ученик, ближайший сподвижник шейха Мухаммада ибн Дуль-Вахаба, да смеется над ним Всевышний Могучий Аллах, говорит имам: «Факуллю ман балагаху аль-Куран, ва дават ур-Расули, саллаллаху алейхи ва саллям, факат камат алейхи аль-Худжа, кала Аллаху Та'аля, ли унзиракум бихи ва ман балага, ва кала Та'аля, ва ма кунна муаззибина, хатта набааса Расуля. Факат аджма аль-Улама, ла анна ман балагатху дават ур-Расули, саллаллаху алейхи ва саллям, анна Худжат Аллахи каиматун алейхи». Говорит имам Хамд ибн Наср ибн Маамар, Каждый, до кого дошел Куран и призыв посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то довод установился над ним. Сказал Всевышний Аллах, чтобы я предостерег вас ним и тех, до кого он дойдет. То есть полностью аят звучит. Скажи, мне внушен, ниспослан этот Куран, для того, чтобы я предостерег им вас, то есть, как муфассиры сказали, как дальше придет, вас это мушриков, арабов, и тех, до кого он дойдет. Тех, до кого он дойдет. И сказал Всевышний, мы не наказывали, не послав посланников. И единогласные ученые, что до кого дошел призыв посланника, над тем установился довод Аллаха. И, то есть это передает имам Хамд ибн Насир иджма. Иджма, единогласное мнение ученых в этом вопросе. На том, что до кого дошел Куран и призыв посланника, над тем установился довод Всевышнего и Могучего Аллаха. Это источник Дурарус-Сания, 11 том, 72 страница. Говорит имам Ашшаукани, рахимахула, когда его спросили про хукм оправдания по невежеству для тех, кто совершает вот эти вещи, как истигаса и другие. Говорит имам Ашшаукани, манвока фиширк джахилян лэм юазар лэнна лхуджата коамат аля джамиль холик бимаб аси Мухаммадин салаллаху алейхи вассалям. Фаман джахиля факуд утия мин кыбали навсихи. Бисабабиль иарод аниль китаби вассунна. Ва илля фафихима аль баяну лводиху камакола субханаху фил Кур'ан. Тибьянан ли кулли шей, вахудан варохма. Ваказалика фи суннати, ваказалика сунна. Кола Абу Зар рода Аллаху анху. Туфия Мухаммадун салаллаху алейхи вассалям. Вама тарака тойран. Яклюбу джанахайхи фиссам байна самай валь ард илля закара лана минху альма ау камакола роды Аллаху ан фаман джахиля фабисаба би ародихи вала юазару ахадун биль и арод. Говорит имам Ашшаукани рахимахула, тот, кто впал в ширк, будучи невеждой, не является оправданным, потому что довод установился над всеми творениями посредством посылания Мухаммада салаллаху алейхи вассалям. И тот, кто остался невежественным, тот совершил это лишь по своей вине, по причине своего отворачивания от Курана и Сунны. Ведь в них ясное разъяснение, как сказал Всевышний о Куране, мы ниспослали его яснейшим разъяснением каждой вещи и прямым руководством и милостью. И также пришло в Сунне, сказал Абу Зар, да будет доволен им Аллах. Умер Мухаммад, мир ему, и не оставил птицы в небе, которая развертывает свои два крыла, кроме как упомянул нам знания о ней. И кто был невеждой, то это лишь по причине его отворачивания, и никто не оправдан по причине отворачивания. Это источник, это Аль-Фатх Ар-Раббани, сборник Фатав имама Ашшаукани, 147 страница, 1 том. Тут имам Ашшаукани тоже ясно говорит, что такие вопросы, как таухид и ширк, невозможно быть невеждой о них для того, до кого дошел ислам, дошло пророчество, дошел Куран, кроме как по причине своего отворачивания от истины. Либо он не изучает религию, не заботится о ней, либо он следует за страстями, следует за традициями, за традициями, делает слепой таклид кому-то, и все это не является оправданием, так как эти вещи ясно разъяснены, а отворачивание от истины никому никогда не являлось оправданием. Сказал Ибн аль-Батталь, Аллаху Та'аля ба'аса ар-русуля мубаширина ва мунзирин ля ибадихи кот'ан ли худжатихим ва кала Аллаху Та'аля ва ма кунна муаззибина хатта наб'аса расуля. Сказал Ибн Батталь, Всевышний Аллах послал посланников, оповещающими и увещевающими к своим рабам, отрезая им доводы в оправдание. Сказал Всевышний Аллах, мы не наказывали, не послав посланников. Это в Шарх Сахих аль-Бухари. То есть, как мы видим, ученые этим аятом как раз аргументируют на что? Аргументируют этим аятом на отсутствие оправдания по невежеству после посылания посланников. потому что Всевышний Аллах остановил наказание лишь на посылании посланников. И когда посланник послан, тот, кто не последовал за ним и не последовал за ним в первую очередь в вопросах таухида и ширка, это цель всех посланничеств, тот не оправдан по своему отворачиванию и по своему невежеству и является кафиром и наказывается в этой и будущей жизни. Второй довод из Корана – это слово Всевышнего и Могучего Аллаха. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. То есть сказал Всевышний Аллах на языке своего пророка: «Был мне ниспослан этот Коран, чтобы я предостерег им вас и тех, до кого он дойдет». Ваман балях. И сказали ученые в тафсире, то есть вас, имеется в виду арабов, мушриков Мекки, ваман балях, это те, до кого он дойдет из других народов. И говорит имам Ибн Аль-Кайим, рахимахула, в тафсире данного аята, إن الله سبحانه قد قام الحجة على خلقه بكتابه ورسله فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Говорит имам Ибн Аль-Кайм в своей великой книге «Ас-Саваик аль-Мурсаля», опровергая ахль-калям, которые говорят, что Коран, они говорят, что аяты Корана не дают ильм, не дают убеждения, веру, ясное, то есть убеждение. Говорит имам Нулькаем: истинно Всевышний Аллах установил довод над своими творениями, своей книгой и своими посланниками, и сказал: благословенен тот, кто не спасал своему рабу развлечения, чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров. И сказал: и был мне ниспослан этот Коран, чтобы я предостерег вам и им вас и тех, до кого он дойдет. И каждый, до кого дошел Коран, тот предостережен, и над ним установлен довод Аллаха. Это источник, это... И затем привел имам Нулькаим аят «Русулан мубаширина ва мунзирин ля алля якуна линнаси аля Аллахи худжатум бадар русуль», что Всевышний Аллах говорит: мы послали посланников предостерегающими увещевателями, чтобы людям не было после довода перед Аллахом против Аллаха после посылания посланников. И аят привел Ибн Аль-Кайм: «Вама кунна муаззибина хатта набаса расуля», то есть из суры Аль-Исра: «Мы никогда не наказывали, не посылая посланников». То есть вот этот аят ученые как раз приводят как довод, что довод устанавливается посланниками, и наказание останавливается на посылании посланников. И когда посланник послан, а пророк Мухаммад последний из посланников, послан для всего человечества, то довод установлен, и люди сами обязаны искать истину, и сами обязаны искать то, с чем пришел посланник, в первую очередь таухид и ширк. И также в тафсире этого аята сказал Ибн Аббас, роди Аллаху анхума, в тафсире этого аята «Лунзира кумбихи ва ман баляг», говорит Ибн Аббас: «Ман баляга хазал Куран, фахуа лаху назирун». Говорит Ибн Аббас: до кого дошел этот Куран, то он его предостерег. И передается от Ибн Аббаса, от пророка, саллаху алейхи вассалям, «Коля Расулуа, саллаху алейхи вассалям, من بلغ هذا القرآن فكأنما شفعته به ثم قرأ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. То есть Ибн Аббас передал от посланника Аллаха, что он сказал: до кого дошел этот Коран, то как будто я лично говорил с ним посредством него и прочитал после этого данный аят. И сказал Мухаммад ибн Кааб в тафсире: «Ман балагаху аль-Куран, факад балагаху Мухаммадун саллаллаху алейхи ва саллям». До кого дошел Коран, к тому пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Это источник тафсир Саида ибн Мансура, 3 том, 42 страница. И сказал ибн Касир в тафсире данного аята: «Эй, хуа назирун ли кулли ман балагаху, кама кола тааля, ва май якфур бихи мин аль-ахзаби фаннару мау'иду». Сказал ибн Касир в тафсире аята, то есть Коран – это предостерегатель для каждого, до кого он дойдет. Как сказал Всевышний Аллах: «И кто впал в неверие из партии, из групп, то огонь будет его прибежищем». Это тафсир ибн Касира, 3 том, 246 страница. Также доводом на то, о чем мы говорим, служит слово Всевышнего и Могучего Аллаха: «Ля-ля якуна линнаси аляллахи худжатум бада русуль». Слова Всевышнего Аллаха, что мы послали посланников, предостерегающими и увещевающими, чтобы у людей не было довода против Аллаха больше, никакого довода после того, как мы послали посланников. То есть Аллах Всевышний обрезал всякий довод для людей после посылания к ним посланников. И нечем будет аргументировать человеку в свое оправдание, пропадет у него всякий довод и всякая худжа после того, как Аллах послал посланников. Согласно прямому тексту данного аята, говорит имам Ибн Аль-Кайим, рахимахуа: «Коулюху тааля валявля антусыбахум мусыбатум бима каддамат айдихим, фаякулю роббана лауля арсальта илейна расулян фанаттабиа аятика ванакуна миналь муминин». فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتاجوا عليه بأنهم لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا فقاطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بهذه المصيبة أن يصيبوا بها المصيبة لكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل. Говорит имам ибн аль-Кайм: сказал Всевышний, то есть привел вот этот аят: «А если бы этого не произошло, их постигло бы несчастье за то, что они сделали, за то, что приготовили их руки, то они бы сказали: Господь наш, почему ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за твоими знамениями и стали одними из верующих?» Рассказал Всевышний Аллах, что то, что они совершили до посылания пророка, это причина для того, чтобы их постигло несчастье, и что если бы он, Всевышний Аллах, послал бы на них несчастье по причине того, что они заслужили, то они аргументировали бы против него тем, что к ним не послан посланник и не ниспослана книга. То есть смысл этих слов в чем? Что деяния людей до прихода пророчества, такие как ширк, обман, вероломство и другие деяния являются скверными, и человек заслуживает наказания за них. Однако, как Всевышний Аллах говорит в этом аяте, если бы их постигло бы в Дару-Ляхира, если бы их постигло бы в той жизни наказание за то, что они совершили, у них была бы худжа, был бы аргумент против Всевышнего Аллаха. Они бы сказали: «О Господь наш, почему ты не послал нам посланника, чтобы мы последовали за ним? Чтобы мы последовали за твоими знамениями и были из числа верующих». И Всевышний Аллах, говорит имам ибн аль-Кайм, и Аллах обрезал этот довод, последний довод посредством посылания посланника и ниспосылания книги, чтобы у людей не было больше довода, никакого довода против Аллаха после посланников. И это ясно, является ясным в том, что их деяния до посылания посланников были мерзкими, и они заслуживали это несчастье. Но Всевышний Аллах не наказывает, кроме как после посылания посланников. Это Тафсир Ибн аль-Кайма, второй том, 78 страница. То есть этот аят ясное свидетельство, опять повторим, этот аят ясное свидетельство на то, что последняя худжа, последний довод, который будет у людей, это почему к нам не были посланы посланники. И Аллах Всевышний в этом аяте говорит, что мы обрезали этот довод. И у людей не будет худжа, не будет чем себя оправдать после посылания посланников. Не будет у людей чем себя оправдать после посылания к ним посланников и не с посылания им книги. Сказал имам бин Касир: «Коулюху ля ля якуна линнаси аля Аллахи худжатум бада русуль, вакана Аллаху азизан хакима. Эй аннаху тааля анзаля кутубаху, арсаля русуляху бильбишарати ван назара, вабайяна ма юхиббуху ваяртоху мимма якрахуху ваяабаху, ля ля ябка лильмуатазирин узрун». Говорит имам бин Касир: слово Всевышнего Аллаха, чтобы вот этот аят, чтобы у людей не было довода против Аллаха после посланников. То есть Всевышний Аллах не спасал свои книги и послал своих посланников с оповещением и предостережением, и разъяснил, он различил в этих книгах между тем, что он любит и чем доволен, разъяснив это, отличив это от того, что он ненавидит и отвергает, чтобы ни у одного оправдывающегося не осталось никакого оправдания. Ля-ля ябка ли муатазирин узрун. Чтобы ни одному, кто будет оправдываться, никакого оправдания больше после этого не осталось. Это Тафсир ибн Касир, второй том, 475 страница. И был спрошен шейх, имам, муфтий ученых Неджда, Абдулла Абу Аба Бутейн, да смилуется над ним Аллах, суиля шейх Абдулла ибн Абдиррахман Аба Бутейн рахимахулла, аман артакаба шей ан миналь мукаффирати джахлян, якфур изакана джахилян бекоуни мартакабаху куфран амля. То есть был спрошен шейх Абдулла Абу Бутейн, рахимахулла, о том, кто совершает действия, выводящие из ислама, будучи невеждой. Становится ли он кафиром, если он был невеждой, если он был невежественным о том, что вот это действие куфр или не становится? И ответил шейх: «Фааджаба, коля тааля, инна аухайна илейка, кама аухайна иля Нухин ван набиина мим бадихи, ва аухайна иля Ибрахима ва Исмаила ва Исхака ва Якуба ва Асбати ва Иса ва Айюба ва Юнуса ва Харуна ва Сулейман ва атайна Дауда Забура ва Русулан кад касаснахум алейка мин кабл ва Русулан лам наксусхум алейк ва каллама Аллаху Муса таклима Русулам мубаширина ва мунзирина лялля якуна линнаси аля Аллахи худжатум бада русуль ва кана Аллаху азизан хакима. Привел шейх в ответе, начиная свой ответ, вот этот аят. Сказал Всевышний Аллах: «Воистину мы внушили тебе откровение, подобно того, как внушили Нуху и следующим пророкам, как мы внушили Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и их потомкам, Исе, Аюбу, Юнусу, Харуну, Сулейману, подобно тому, как мы даровали Дауду Забур, Псалтырь, как мы послали посланников, о которых мы рассказывали тебе прежде, и также других посланников, о которых мы не рассказывали тебе. И Аллах вел с Мусой, и Аллах Всевышний говорил с Мусой. Мы послали посланников, оповещающих и увещевающих, чтобы у людей не осталось довода против Аллаха после того, как к ним явились посланники. Воистину Аллах велик, мудр». То есть привел вот этот аят и говорит дальше шейх: «Фаля узра ли ахадин бада биасати Мухаммадин саллаху алейхи вассалям фи адамил имани бихи ва бима джаа бихи ва бикаунихи лам яфхам худжаджаллахи вабайинатихи, лянна Аллаха субханаху ахбараниль куффари биадамиль фахм. Факола тааля ваджаальна аля кулюбихим акиннатан айявкахуху вафи азанихим вакра. Факола тааля иннахум иттахазу шаятина аулияа мин дуни Аллахи ваяхсабуна аннахум мухтадун. Факола суммун букмун умиюн фахум ла яакилун. Говорит дальше шейх Абу Бутейн. И нет оправдания никому после посылания Мухаммада. То есть опять связывает с посыланием Мухаммада, с пророчеством Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. В отсутствии имана в него и в то, с чем он пришел, по причине того, что он не понимает доводы Аллаха и его разъяснения. Потому что Аллах Всевышний рассказал о кафирах, что они не понимают. Описал кафиров тем, что они не понимают. Сказал Аллах: мы сделали на их сердцах завесы, которые мешают им понять его, и в их ушах глухоту, и сказал: они взяли в себе шайтанов в покровители помимо Аллаха, и полагают, что они на прямом пути. И сказал о них: слепые, глухие, немые, они не осознают. То есть Всевышний Аллах описал это свойство любых кафиров, они не понимают, ведь если бы они понимали, они бы последовали за истиной. Однако свойство любых кафиров, любого кафира, мушрика, что он не понимает и думает, что его ширк — это что-то хорошее. Очень малое количество людей будет делать что-то, что они вот понимают, что это заведет их в огонь. Никто не будет делать, однако все кафиры и все мушрики, у всех у них шубухаты, у всех у них какие-то сомнения, какие-то ложные доводы, кто-то их заблудил, и все они думают, что они поступают хорошо и правильно. Однако наряду с этим Аллах Всевышний уготовил для них огонь и вынес о них решение об их куфре. И это ясное свидетельство о том, что понимание довода не является условием, не является условием. Однако его дохождение, и кто принял, последовал за истиной, то хвала Всевышнему Аллаху, да? И кто не принял и по причине каких-то шубухатов отклонился и впал в ширк, тот не оправдывается по своему непониманию довода, потому что все кафиры не понимают. И говорит дальше шейх Абу Бутейн: وَالْآيَاتُ فِي وَصْفِهِمْ بِغَوَيَةِ الْجَحْلِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَ فَلَمْ يُعْزِرْهُمْ تَعَالَ بِكَوْنِهِمْ لَمْ يَفْهَمُوا بَلْ صَرَّحَ بِتَكْفِيرِ هَذَا الْجِنْسِ وَأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Говорит шейх Абу Бутейн: и аятов, где Всевышний Аллах описывает кафиров предельным невежеством, их множество, они всем известны. И не оправдал Всевышний Аллах их по причине того, что они не понимают, однако ясно сказал о такфире таких людей и о том, что они в огне. Как сказал Всевышний, смысл слов: скажи, не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток. Это те, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо. Это те, которые не уверовали в знамения своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в судный день мы не определим для них никакого веса. Джаханнам будет им воздаянием за то, что они не уверовали и насмехались над моими знамениями и моими посланниками. То есть тоже ясный аят. Всевышний Аллах сказал о кафирах, тех, которые в куфре и ширке и не веруют. Описал их тем, что они полагают, что поступают хорошо. Они заблудились и полагают, что поступают хорошо. Однако Всевышний Аллах, как говорит имам Абу Бутейн, вынес им такфир, сказал, что они кафиры, и сказал, что они будут в огне, несмотря на это свое непонимание. И этот аят как раз он входит уже вот во вторую группу аятов, которыми аргументируют ученые. Это аяты, которые характеризуют кафиров, описывают кафиров отсутствием понимания и невежеством и запечатанностью их сердец. как, например, вот этот аят, который мы только что прочитали. Говорит имам Ибн Джарир ат-Табари, рахимахулла, в тафсире этого аята, перечислив, после того, как перечислил то, что было передано от саляфов. Говорит имам Ибн Джарир: «Вассалабу миналь коули физалика индана, ан юколь, инна Аллах азза ва джаль, ана би коулихи халь нунаббиукум бил ахсарина а'мала, кулля амилин амалан, бихасаб яхсабуху фихи мусибан, ва аннаху лилляхи бифиалихи залика мутиун мурден». وهو بفعله ذلك لله مسخط وعن طريق أهل الإيمان به جائر كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في دلالهم في دلالتهم وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كافرا ومن Ахли Айдинин Кану. Сказал имам Ибн Джарир ат-Табари в тафсире этого аята: верное слово для нас в толковании данного аята, что Всевышний Аллах имел в виду под своим словом: рассказать ли мне о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток, всех, кто делает какие-то деяния, в которых он считает себя на истине и считает, что он подчиняется Аллаху посредством этого, и Всевышний Аллах им доволен, в то время как на самом деле он гневает Аллаха этим действием и отклонился от пути людей имана в этом. И это подобно монахам, диаконам и подобным им из числа тех, кто совершает иджтихад в своем заблуждении, и наряду с этим, по причине своего действия и иджтихада, является кафиром в Аллаха, какой бы религии они ни были. Какой бы религии они не были, то есть неважно, это какие-то коренные кафиры или те, кто себя причисляют к исламу. Говорит имам Ибн Джарир этот аят обо всех, кто делает какое-то действие, которое является куфром, однако он считает, что он поступает правильно и что он подчиняется Аллаху, а на самом деле он вызывает гнев Аллаха. И такие люди, вот о них, вот этот аят, они ахсарина амаля, то есть самые потерпевшие деяния своим убыток, по тексту этого аята. И ученые в книгах по усулю, когда говорят, что иджтихад в основах религии не оправдывается, да, ошибочный иджтихад, они аргументируют все вот этим аятом и подобными ему. Сказал также Всевышний и Могучий Аллах: Фарикан хада ва фарикан хакка алейхим ад-далала, иннахум иттахазу ш-шаятина аулияа мин дуниллахи ва яхсабуна аннахум мухтадун. Сказал Всевышний Аллах: группу мы наставили, а над группой сбылось заблуждение. Группу мы наставили, и над группой сбылось, над другой группой сбылось заблуждение. Они взяли себе шайтанов в покровители, помимо Аллаха, и полагают, что они на прямом пути. Говорит имам Ибн Джарир в тафсире данного аята. Махаза мин абьяни ад-далалати аля хатай каули ман заама анналлаха ла юазибу ахадан аля маасиятин ракибаха أو دلالة اعتقدها إلا أن ياتيه بعد علم منه بثواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها لأن ذلك لو كان كذلك لم يكون بين فريق الدلالة الذي دل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهود فرق وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. Говорит имам Ибн Джарир ат-Табари в тафсире данного аята: этот аят из яснейших доказательств, говорит имам Ибн Джарир, на ошибку слова тех, кто заявил, что Всевышний Аллах не наказывает никого за ослушание, которое он сделал, или за заблуждение, в котором он убежден, кроме как он сделает это после знания, об истинной сути этого, и совершит вот это, противостоя своему Господу в этом, упрямо противостоя своему Господу в этом. То есть этот аят, еще раз говорит имам ат-Табари, яснейшее доказательство, да, на ошибку тех, кто говорит, что Аллах Всевышний никого не наказывает, кроме как если вот этот человек будет убежден в каком-то убеждении или сделает какое-то действие, зная об истинной его сути и упорствуя против своего Господа. Нет, этот аят опровергает это слово. И почему дальше говорит Всевышний Аллах? Астагфирула, говорит имам Ибн Джарир ат-Табари. Лянна залика лаукана казалик. Потому что если бы это было так, то не было бы разницы между группой заблуждения, которая заблудилась и полагает, что она на прямом пути, и группой прямого пути. Не было бы между ними разницы. А в этом аяте Всевышний Аллах, говорит имам Ибн Джарир, различил между их именами и между их ахкамами, между их положениями. То есть Всевышний Аллах сказал, что есть группа, которая на истине, и есть группа, которая на заблуждении. И вот эта группа, которая на заблуждении, они полагают, что они мухтадун, что они на прямом пути. И Всевышний Аллах различил между ними, различил между их именами и их ахкамами. И если мы уравняем между ними, скажем, что тот, кто полагает, что он на истине, он оправдан и остается быть мусульманином, у нас не будет разницы между этими двумя группами, а Всевышний Аллах ясно различил между ними. И это говорит, это действительно, как говорит имам Ибн Джарир ат-Табари, одно из самых яснейших доказательств на ошибочность вот этого слова. Это источник, это тафсир ат-Табари, 12 том, 388 страница. И также сказал ат-Табари в комментарии к этому аяту: «Ухаза дуллю аля анна ль-джахиля гайру ма'зурин», говорит, и вот этот аят указывает на то, что джахиль, невежда, не оправдан. Это источник Дура Руссания, 10 том, 392 страница. И тут, возможно, то есть какой-то умник может сказать: эти аяты, они же о коренных кафирах, а не о мусульманах. И мы ответим, что, во-первых, эти аяты общие, обобщенные. В них во всех присутствуют слова обобщенности. Во-вторых, Всевышний Аллах ниспослал нам эти аяты для предостережения, ниспослал нам сообщение предыдущих умм для предостережения и для увещевания, что кто из этой уммы сделает то, что сделали они, то его постигнет то же, что постигло их. И это ясно объясняли все ученые по тафсиру. И приведем некоторые слова ученых в ответ на этот шубухат. Сказал имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахулла, говорит имам: «Фаин джадаля мунафикун бикоуниль аяти нуззилят фил куффар, факулю ляху, халь кола ахадун мин ахли л-ильми аввалихим ва ахирихим. Инна хазихи л-аят ла таумму ман амила биха минал муслимин, ман кола хаза коблак, ва айдан факулу лаху, хаза роддун аля иджмаил муслимин, фа инна стидлялахум бил аяти назилати фил куффар аля ман амила биха мимман интасаба илял ислам аксару минан тузкар», говорит имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. если будет пререкаться с тобой какой-то мунафик. То есть, если будет с тобой какой-то мунафик, вот из таких людей пререкаться, которые оправдывают и стали адвокатами мушриков. Если будет пререкаться с тобой какой-то мунафик и скажет, что эти аяты ниспосланы о кафирах, то скажите ему, ответьте ему так. Сказал ли кто-то из ученых, древних и поздних, что эти аяты не включают в себя тех, кто совершил такие деяния из числа мусульман? Кто сказал такое до тебя? Естественно, никто из ученых такого не говорил. И также скажите им, в этом опровержение единогласного мнения мусульман. То есть вот в этих словах это опровержение единогласного мнения мусульман. Истинно, их аргументация аятами, которые ниспосланы о кафирах, на тех, кто приписывает себя к исламу, так много, что все это не упомянуть. Все это невозможно охватить упоминанием. Это Дура Руссани, 10 том, 58 страница. И кстати, кто вернется к сообщениям, переданным от саляфов в тафсире аята «Хальнунаббиукум биляхсарина аамаля», рассказать ли вам о самых потерпевших убыток, самых потерпевших убыток в своих деяниях, кто вернется к тому, что передано от саляфов в тафсире данного аята, он увидит, что многие из саляфов, из них Али ибн Аби Толиб и другие, сказали, что этот аят о хавариджах. Сказали, что этот аят о хавариджах. Из тех, кто так сказал, сахаби, амируль муминин, Али ибн Аби Толиб, роди Аллаху анху. А хавариджи — это из групп, которые причисляют себя к исламу. И в этом опровержение на понимание таких умников. Сказал валляма имам ученых Неджда, имам Абу Бутейн. Аммаль ковлю ман якулю, иннал аяти лати нуззилят бихукмиль мушрикина лаувалин. Фаля татанавалю ман фааля фиаляхум, фахаза куфрун азим. Говорит имам Абу Бутейн. Что же касается тех, кто заявляет, что вот эти аяты были ниспосланы о хукме древних мушриков, и поэтому они не включают в себя тех, кто делает их действия, то это, говорит имам Абу Бутейн, великий куфр. Вот это слово, это великий куфр. Маанна хазаль коуль мая кулюху илля саурун муртакисун фильджахль. Говорит, наряду с тем, что такое слово не скажет никто, кроме быка, погрязшего в своем невежестве. Фахаль якулю иннал худуд аль мазкурата филь Куране ва Сунна ли унасин кану ван караду. Разве он скажет, что худуды, которые наказания, которые упомянуты в Куране и Сунне, это было для людей, которые когда-то были и сейчас давно уже умерли? Фала юхадду зани аль йом валя накту уяда сарик ванах вазалик. И то есть поэт и скажет, что поэтому мы не должны наказывать прелюбодея в наше время и не должны рубить руку вору, потому что аяты были ниспосланы касательно каких-то конкретных древних людей и тому подобное. Манна хаза коулюн юстахья мин зикрихи. Говорит, такое слово стесняешься даже его упоминать. А в наше время, то есть многие, кто себя причисляет к саляфии, вот такие вещи говорят, просим у Аллаха спасения. Афая кулю хаза иннал мухатабина бис саляти вас закяти васайри шароя иль ислам инкараду вабаталя хукмуль Куран. Разве скажет вот этот вот человек, что те люди, которым был обращен приказ совершать молитву, закят и все обряды ислама, умерли, и то есть все стал недействительным хуком Курана? Это действительно из удивительнейшего невежества и опасных очень слов. Это источник Маджмуатуль Масаиль вар Расаиль ан-Надждия, 2 том, 130 страница. И также тут есть вторая шубха, да, касательно этого аята. Один предельно глупый и невежественный человек привел слова одного из заблудших людей, что одного из заблудших людей, известных в исламе, что тот сказал, что если вы аргументируете этим аятом, то в таком случае вам обязательно вынести такфир каждому ошибающемуся мучтахиду во всех вопросах религии, ведь аят общий. Ответ этому невежде такой: мы конкретизировали этот аят не своими страстями, а конкретизировали этот аят, что это касается только основ религии куфра и ширка, единогласием сподвижников и тех, кто был после них. Почему? Где это единогласие? Потому что фикховские ахкамы и приемлемое разногласие никто из сподвижников и табиинов не выносил такфир ошибшему, а к тому, кто в них ошибся. Мы это от себя взяли? Нет, мы это не от себя взяли, однако об этом сказали все имамы ислама. И приведем здесь лишь слова одного из них, а в соответствующем разделе придет больше. Приведем слова имама из больших имамов Ахли Сунна, имама Ибн Батты. Говорит имам Ибн Батта, рахимахулла: ثم اختلف بعد إجماعهم على أصل الدين واتفاقهم على شريعة المسلمين اختلافا لم يصير بهم إلى فرقة ولا شتات ولا معاداة ولا تقاطع ولا تباغض فاختلفوا في فروع الأحكام ونوافل التابعة للفرائض فكان لهم وللمسلمين فيه مندوحة ونفس وفسحة ورحمة ولم يئب بعضهم على بعض ذلك ولا أكفره ولا سبه ولا لعنه ولقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام اختلافا ظاهرا علمه بعضهم من بعض وهم القدوة والأئمة والحجة. Говорит имам Ибн Батта, рахимахулла. Говорит: и затем Ахли Сунна, после того, как они, он перечислил сначала, вот до этих слов, он перечислил акиду Ахли Сунна, основу вероубеждения, вера в Аллаха, единобожие, в ангелов, в книги, известные моменты, то есть то, что Куран не сотворен, Куран слово Аллаха, Куран не сотворен, позиция по отношению к правителям мусульман, то есть перечислил к предопределению, перечислил вероубеждение мусульман, известное Ахли Сунна. И говорит затем, и указал, что тот, кто противоречил этому убеждению, Ахли Сунна от него полным отстранением отрекались и отстранялись. И говорит затем, упомянул, то есть это как вид порочного разногласия. И затем привел разногласие, которое между Ахли Сунна, которое есть между Ахли Сунна, не, которое не является порочным разногласием. И говорит имам Ибн Батта, говорит: и затем Ахли Сунна, после их единогласия вокруг основы религии, и их единогласия вокруг шариата мусульман, то есть Ибн Батта еще упомянул там, что единогласны вокруг того, что молитва обязательна, закят обязателен, пост, хадж и такие предельно известные вещи. То есть говорит, после их единогласия вокруг основы религии, да, вокруг вероубеждения, единогласия вокруг шариата мусульман, они разногласят уже после этого таким разногласием, которое не приводит их к розни, расколам и взаимной вражде, и взаимному бойкоту и ненависти. И что это за разногласия? Разногласия в ответвлениях ахкамов и добровольных деяниях, которые следуют за обязательными. Разногласия в ответвлениях ахкамов и добровольных деяниях, следующих за обязательными. И в этом разногласии для мусульман, говорит имам Ибн Батта, широта и свободное дыхание и милость. Они не порочат друг друга за это разногласие и не выносят друг другу такфир. Не выносят друг другу такфир и не ругают друг друга и не проклинают. И в чем довод? И разногласили сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, в шариатских ахкамах ясным разногласием, говорит имам, и знали друг о друге, что они разногласят, знали, да, что они друг другу противоречат, и наряду с этим не вынесли друг другу такфир. И они пример нам, и они имамы, и их действия – довод. То есть в чем довод? Один из доводов – это поступок сподвижников, единогласное мнение сподвижников посланника Аллаха. на то, что такая ошибка и такое разногласие в каких-то вопросах, где уммы есть разногласия, в вопросах шариатских ахкамов, не влечет за собой такфир и остальные последствия известные. И затем имам привел, имам бен Батта привел несколько примеров такого разногласия у сподвижников и затем сказал: «Ваказалика ихталяфу фиабуабин миналяиддати ватталяк, вафиррухуни ваддуюн, вальвадиати валяриати, вафильма сайля льтиль мусибу, фиха махмудун маджур, вальмучтахиду фиха бироихи альмуатамиду льхакки иза ахта фамаджурун, айдан гайру мазмум». لأن خطأه لا يخرج من الملة ولا يوجب له النار وبذلك جاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. Говорит имам бен Батта. И также привел после того, как примеры разногласия сподвижников, и также разногласия в раздел, также они разногласились сподвижники в разделах идда таляка, долгов, залогов, отданного на хранение и так далее. В этих вопросах тот, говорит имам, кто дошел до истины, награждается и хвалится. А тот, кто совершил иджтихад, намереваясь найти истину, если он ошибся, то он также вознаграждается и не порицается. И это потому, что его ошибка не выводит его из религии, потому что эта ошибка не той категории, которую выводят из религии, и не обязывает к вхождению в огонь. И согласно этому пришла сунна от пророка, саллаху алейхи вассалям. И затем имам привел известный хадис о мучтахиде, из ачтахада аль-хакиму фахта фаляху аджрун вахид, ва иза асоба фаляху аджран. То есть, когда хаким, да, судья, ошибся, совершил усердие и ошибся, то ему одна награда, и когда совершил усердие и попал в истину, ему две награды. Это источник Алибана аль-Кубра, второй том, 559 страница. И это подробно придет еще в словах имамов. Таким образом, мы ответили на оба эти шубухата. Первое, что якобы эти аяты лишь касаются кафиров аслиин, да, только тех кафиров, которые в основе кафиры древних каких-то. И на вторую шубху, что тогда в таком случае вытекает, что нужно делать такфир любому, кто ошибется в любом разделе. И после того, как мы привели аяты из Корана, перейдем к сире сподвижников пророка, да будет доволен ими Аллах. И это сделаем в следующий раз, приведем доводы ученых. Субханакаллахума бихамдик, ва ашхаду алла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.